Императрица Александра Федоровна, будучи по происхождению наполовину немкой, никаких прогерманских настроений никогда не имела, хотя в Германии осталось несколько близких родственников, в том числе и любимый брат Эрнст Людвиг, в узком семейном кругу Эрни, и сестра Ирена. В стране проходили спонтанные манифестации. Многотысячные толпы в разных городах России несли русские национальные знамена, портреты императора Николая II, цесаревича Алексея, великого князя Николая Николаевича, иконы. Звучали колокола, служились молебны, а русский национальный гимн «Боже, царя храни» исполнялся непрерывно и на улицах, и во всех собраниях. Почти вся пресса заговорила о единстве нации перед лицом германской угрозы. Хотя главой кабинета с конца января 1914 года после отставки Владимира Николаевича Каковцева являлся старый сановник Иван Логинович Горемыкин, нелюбимый большинством общественных фракций и партий, видевших в нем неисправимого представителя бюрократического мира, после начала войны он перестал быть мишенью для критических стрел. Когда 26 июля открылась чрезвычайная сессия двух палат, то единение правительственных и законодательных органов было полным. Государственная Дума без колебаний приняла все кредиты и законопроекты, связанные с ведением войны. В первые месяцы военной кампании порочащих власть сплетен и слухов было мало. Даже о Распутине на время забыли. Всех объединил единый патриотический порыв. Царица и ее старшие дочери, Ольга и Татьяна, пошли работать медсестрами в царскосельские лазареты. В конце октября 1914 года Александра Федоровна сообщила мужу. В первый раз побрила солдату ногу возле и кругом раны. Я сегодня все время работала одна. Она с радостью поведала ему, что мы прошли полный фельдшерский курс с расширенной программой, а сейчас пройдем курс по анатомии и внутренним болезням. Это будет полезно и для девочек. Новые раненые поступали постоянно, и царица занималась их размещением и медицинским уходом. «Боюсь», — писала она 17 ноября 1914 года, «что некоторые из них обречены. Но я рада, что они у нас и что мы, по крайней мере, можем сделать все от нас зависящее, чтобы помочь им. Мне сейчас следовало бы отправиться посмотреть на остальных, но я слишком утомлена, так как у нас кроме этого было еще две операции, а в 4 я должна быть в Большом дворце, Екатерининский дворец Царского села, так как хочу, чтобы княгиня, доктор медицины, старший врач Царскосельского дворцового лазарета Вера Игнатьевна Гидройс, также осмотрела бедного мальчика и одного офицера 2-го стрелкового полка, ноги которого уже стали темного цвета. Опасаются, что придется прибегнуть к ампутации. Я вчера присутствовала при перевязке этого мальчика. Ужасный вид. Он прижался ко мне и держался спокойно. Бедное дитя. Это голос матери и женщины. Голос милосердной христианки. Справка. Гидройц Вера Игнатьевна, годы жизни 1876-1932, княжна, практикующий врач, ординатор Царскосельского и Павловского госпиталей, старший врач Царскосельского лазарета для раненых, ранее участвовала в революционном движении, печатала стихи под алонимом Сергей Гидройц, имя умершего брата. В госпитале Александра Федоровна не чуралась участвовать в самых сложных и неприятных процедурах. Вот ее отчет о медицинской службе за 20 ноября 1914 года. «Сегодня утром мы присутствовали, я по обыкновению помогала подавать инструменты, Ольга продевала нитки в иголки при нашей первой большой ампутации. Рука была отнята у самого плеча. Затем мы все занимались перевязками в нашем маленьком лазарете, а позже очень сложные перевязки в большом лазарете. Мне пришлось перевязывать несчастных с ужасными ранами. Они едва ли останутся мужчинами в будущем. Так все пронизано пулями. Страшно смотреть. Я все промыла, почистила, помазала иодином, покрыла вазелином, подвязала. Все это вышло вполне удачно. Мне приятнее делать подобные вещи самой, под руководством врача. Вера в Бога, любовь к ненаглядному Нике и его России, обожание своего солнечного луча, Алексея, и нежность к милым дочерям – все это было с ней всегда. Война добавила иные заботы и новые переживания. Как там дела на фронте? Когда же кончится весь этот ужасный кровавый кошмар? Каждодневно о том думала. Известия о гибели близких стали получать и придворные, что огорчало императрицу, всегда находившую для них слова утешения и сочувствия. В царской семье и раньше не были приняты шумные развлечения, а после начала войны уклад жизни стал почти аскетическим. Работа в госпиталях, беседы с ранеными, подготовка вещей для санитарных поездов, встречи с фронтовыми офицерами и, конечно же, ежедневная молитва заполняли большую часть времени. В феврале 1915 года сообщила мужу: «Я ненадолго пойду в церковь, это так облегчает». «Это, да, работа и уход за этими славными молодцами, вот вся моя утеха». В окружающем мире столько было печали и горя. Я иногда мечтаю заснуть и проснуться только, когда все кончится, и водворится повсюду мир, внутренний и внешний. Эта мечта не осуществилась. Ей не суждено уже больше жить в спокойное время. Свой долг женщины-христианки Александра Федоровна выполнила с честью и до конца. И по праву некоторые называли ее матерью милосердия. Вообще госпитальная служба царицы, ее искреннее сострадание простым солдатам и офицерам являлись беспрецедентными. Много в истории страны было войн, крови и страданий, но никогда, ни до, ни после, жена правителя в нашем Отечестве не сделала лично так много для простых раненых. Через ее руки прошли сотни человек. Она успокоила и утешила множество беспокойных сердец. Работе в госпиталях и занятиям в благотворительных комитетах посвящали большую часть своего времени и старшие царские дочери. Они считали это естественным и обязательным в тяжелое для страны время и воспринимали с осуждением всякие формы праздного времяпрепровождения. Ольга Николаевна сообщала отцу 5 марта 1915 года. «Были мы сегодня в Петрограде. Я имела удовольствие председательствовать 2 часа в Большом комитете. Оттуда заехали к Ирине Юсуповой за Татьяной. Она и тетя Ксения сидели у нее в гостях. Феликс, князь Юсупов, муж Ирины, сущий штатский, одет во все коричневое, ходил по комнате, рылся в разных шкафах с журналами и, в сущности, ничего не делал. Весьма неприятное впечатление он производит. Мужчина в такое время лодорничает». Праздное времяпрепровождение в такое время было невозможно объяснить. В царской семье все понимали, что главные тяготы суровых испытаний несет император. Он оставался верховным правителем в стране, вступившей в жесточайшую военную схватку. Экономическая, общественная, административная стороны жизни огромной империи перестраивались, исходя из условий и потребностей времени. Приходилось спешно решать множество неотложных вопросов самого различного характера. Царь всегда проявлял особый интерес к военным проблемам, а после 19 июля этот интерес стал всепоглощающим. Положение дел на 2 основных фронтах, северо-западном против Германии и юго-западном против Австро-Венгрии, к концу 1914 года открылся еще и Кавказский фронт против Турции, оставалось все время в поле его зрения. Военная кампания началась блестящим прорывом русских войск в Восточной Пруссии. Но хорошо начатое наступление через 2 недели закончилось разгромом. Николай II записал 18 августа. Получил тяжелое известие из 2-й армии, что германцы оборушились с подавляющими силами на 13-й и 15-й корпуса и обстрелом тяжелой артиллерии почти уничтожили их. Генерал Самсонов, Александр Васильевич, генерал от кавалерии, командующий армией, и многие другие погибли. Несмотря на великое самообладание, император остро переживал самсоновскую катастрофу и, как позднее признавался, тогда впервые ощутил свое старое сердце. На галицийском направлении против Австро-Венгрии военные операции разворачивались значительно успешней. 21 августа монарх занес в дневник. Днем получил радостную весть о взятии Львова и Галича. Слава Богу! Невероятно счастлив этой победе и радуюсь торжеству нашей дорогой армии. Первый свой визит в Ставку и поездку в прифронтовую полосу Николай II осуществил во второй половине сентября. Начальник канцелярии императорского двора генерал Александр Александрович Масолов вспоминал: «С утра жизнь в императорском поезде была обычная. Вся разница поездки в мирное время заключалась в том, что за столом салфетки для каждого в кольце, и что их не будут менять каждый раз, когда накрывают стол, и что завтрак и обед состоят из супа, щи или борщ, одного мясного блюда и сладкого. Государь-император был в хорошем настроении духа, утром было получено известие о взятии Сувалок и ускоренном отступлении немцев». Николай II прибыл в Барановичи в радушном настроении. После некоторых военных неудач положение дел на фронтах становилось лучше и укреплялась надежда на скорое окончание войны. Пребывание в Ставке оказалось непродолжительным, и 26 сентября император вернулся в лоно дорогой семьи. Однако разлуки с возлюбленной душкой, женой и детьми становились неизбежными, и с этим следовало примириться. Для Александры Федоровны расставания являлись личной драмой. Не успевал супруг еще доехать до места назначения, а вслед летел крик отчаяния. «Мой ненаглядный, как ужасно чувствовать одиночество после твоего отъезда! Хоть со мною остались наши дорогие дети, с тобой уходит часть моей жизни. Мы с тобой одно. Снова пишу тебе письмо. Ты прочтешь его завтра в поезде, который умчит тебя от нас. Эта разлука не будет долговременной, и все же она так тяжела, но я не стану жаловаться. Так грустно было видеть тебя, уезжающим в одиночестве. Сердце кровью обливалось». Расставание и он, и она воспринимали как неизбежность. В начале 1916 года Николай II писал жене: «Ты очень верно выразилась в одном из своих последних писем, что наша разлука является нашей собственной личной жертвой, которую мы приносим нашей стране в это тяжелое время, и эта мысль облегчает мне ее переносить.